Глава 8. Теперь я знаю, что значит выражение «волосы на голове зашевелились». Мои не только зашевелились, но еще и встали дыбом по всему телу. Очередное утро встретило нас с малышом хорошей погодой и пением птиц. Завтрак наш был обильным, а настроение просто прекрасным. Оно и оставалось таким еще часа 3. Лес становился все реже. Впереди явно наметился какой-то просвет. Мелькнула мысль прибавить шагу, но негромкий нарастающий шелест и рычание моего мелкого хищника за спиной заставили меня оглянуться. То, что я увидел, заставило меня стремительно перейти на бег. Так быстро я, наверное, никогда не бегал. Малыш уже мчался впереди, поджав хвост и нервно повизгивал. Все-таки он у меня еще совсем маленький. Собачий щенок в таком возрасте еще совсем беспомощный. Этого же мне хотя бы не приходится в данный момент тащить на руках. Вон как улепетывает. И есть от чего. Широким полукругом, следом за нами, не отставая ни на шаг, стремительно двигались скелеты. Доспехов на них уже не было, да и к чему они мертвым, а вот оружие каждый из них удерживал очень крепко. Щебет птиц прекратился, только топот ног наших преследователей могучим грохотом отдавался в моих ушах. Нет, они не топали. Полсотни мертвяков двигались за нами с потрясающей скоростью и, к моему удивлению, издавали очень мало шума. В моих ушах грохотала моя кровь, испуг и паника. Впервые за последние дни я вспомнил о том, что мне всего-навсего 16, и забыл не только о том, что я маг, но и о том, что в моих руках мечи, и я умею ими пользоваться. Выбежав вслед за щенком на большую светлую поляну, расположенную под ножью высокого холма, я, не сбавляя скорости, уже приготовился взбираться на его крутые склоны, как неожиданно меня просто оглушила тишина. Именно тишина заставила меня остановиться и оглядеться вокруг. Растянувшись в длинную цепочку, наши преследователи стояли четко по краю поляны, не пересекая линии роста последних деревьев. Никто из них не шевелился. Не шевелились и мы. Малыш сидит, прижавшись к моим ногам, и тяжело дышит. Похоже, мы оба чувствуем себя рыбами, выброшенными на берег. В этом забеге я оставил все свои силы. Чуть отдышавшись, наконец начал осматриваться. Разглядывая то, что я принял в попыхах за холм, я испытал повторное потрясение. Какой к демонам холм? Как я мог так ошибиться? Во-первых, поляна оказалась просто огромной, и до так называемого холма было еще довольно далеко. Во-вторых, холм оказался даже не горочкой. Им оказались развалины огромного замка. Они плотно покрыты зеленью вьющихся растений, и только это в какой-то мере извиняло мою ошибку. Сильному разрушению подверглось только левое крыло здания. В остальном проглядываемые фрагменты давали надежду на то, что не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Оглядевшись вокруг, используя магию, я понял, что скелеты топчутся по краю поляны не просто так. Их явно не пропускает магический барьер, идущий по ее краю, и видный мне как чуть заметное голубое свечение. Развалины тоже неплохо светятся в магическом плане, а это значит, что хозяином этого места раньше был маг. И не простой, а очень сильный. Наверняка прошло уже немало времени с тех пор, как на остров пришла беда, а защита все еще стоит. Не пойму только, как мы-то этот барьер прошли, как работает защита, а вот, судя по меткам, живых в здании нет. Да, если боги помогут, то помогут от всей души. Дом нашли, крышу над головой нашли, дичи в лесу полно. Остался один вопрос — как же теперь ее добывать? Уж больно стража вокруг нас неподкупная. Ну, будем решать проблемы по мере их возникновения. Сначала дом. Успокоившись и повеселев, я решил осмотреть найденное великолепие. Ну что, замковой ограды нет. Судя по всему, никогда и не было. Пристроек для содержания домашних животных тоже нет. Зеленая лужайка своим краем упирается прямо в ступени, ведущие в этот зеленый домик исполин. Нетерпение и любопытство сыграли со мной в очередной раз злую игру. Уверенный в том, что все опасности вон они, сзади, стоят и не двигаются, я откровенно расслабился. Уже подходя к сильно заросшим ступеням и успокаивая себя тем, что по ним лет 100 как минимум никто не ходил, я обратил внимание на то, что малыш, следуя за мной, жмется к моим ногам и рычит, глядя на разрушенное крыло замка. Оттуда навстречу мне двигались 3 скелета. 2 из них, вооруженные великолепными мечами, а 3 — с посохом. Эти меченосцы явно бывшие воины, и слово «бывшие» к ним подходит вообще-то с трудом. Если бы я не видел этого собственными глазами, то не поверил бы никогда. В какой-то момент они напали на меня, и я к этому совершенно не был готов. Их движения были легкими, уверенными. Создавалось впечатление, что скелеты — это просто иллюзия, прикрываясь которой ко мне движутся элитные воины. И вот уже я, мнивший себя сильным воином, владеющим мечом на достаточно высоком уровне, понимаю, что против них у меня нет шансов. Они просто играют со мной, как с ребенком, в руки которого случайно попало редкое чужое оружие и который не понимает, что с ним происходит. Еще немного, и я, содрогаясь, начинаю осознавать, что если все остальные скелеты вряд ли обладали разумом, то именно к этим привязаны души, и они более чем разумны. У меня нет шансов. И все-таки я продолжаю махать мечом. Правда, недолго. Мгновение, мое оружие летит в сторону, и кончик меча противника застывает под моим подбородком. Ко мне начинает приближаться скелет с посохом в руке и золотым обручем на лысом черепе. Вот было бы смешно, если б не было так страшно. И вдруг, за какое-то мгновение, я вспоминаю, что я маг. Вспоминаю выученное мною заклинание, частенько используемое святыми отцами, называемое ими «благословение богов». Вот именно этим благословением я и ударил по моим противникам. С перепугу использовал почти половину своего немаленького резерва. Яркий слепящий свет накрыл поляну. Остриё меча исчезло, даря мне миг безопасности и возможность свободно вдохнуть. Как только свет рассеялся, у моих ног остался прах и 2 меча. Но радоваться успеху было рано, потому как навстречу мне все так же неторопливо продолжал идти 3 скелет. Теперь-то я осознал, с кем столкнулся и кто правит на острове. Сильный маг, хозяин острова, скелетов и магии, разлитой кругом. За все эти века он никуда не делся, не ушел с острова, не покинул его. Он — лич. Он есть, и он по-прежнему силен. Содрогнувшись от пришедшего мне в голову объяснения происходящему, понимая, что терять мне уже нечего, я активирую благословение еще раз.